Только молчали. Ивлев все ходил, поскрипывая сапогами. На него опять накатила волна противной слабости. В ушах шумело. «Значит так, завтра снова собираем бюро», — заговорил Родионов сурово. «И выкладываем все, что мы думаем. Надеюсь, нас поймут и поддержат. С решением бюро ты едешь в край. Если там сорвется, давай телеграмму. Я тут же направляю копию решения бюро в ЦК». Ивлев остановился. Ему стало почему-то жалко Родионова. Все-таки человек уже под 60, то, что раздражает и злит в 30, то больно и надолго ранит в 60. «Может быть, мы сначала съездим вверх Катунск? Неудобно. Сегодня одно говорили, завтра другое. Побудем там пару дней, изучим обстановку». «Че ее изучать? Она и так вдоль и поперек изучена. Неудобно перед членами бюро? Ничего, поморгаем. Не бойся. Я все скажу честно, тебе моргать не придется». «Я не боюсь», — воскликнул Ивлев. «Ну и хорошо». Родионов вертел в пальцах пачку беломора. «На то мы договорились». Электрическая лампочка трижды мигнула. Родионов посмотрел на нее, не пошевелился. Лампочка начала медленно гаснуть. Ивлев сел к столу. «Зажечь лампу? Не надо. Долго в крае не задерживайся». «Ладно. Вот так, Петр Емельянович». Непонятно было, что хотел сказать этим Родионов. Ивлев промолчал. Родионов нащупал папиросы и закурил. «Ты долго сидел, Кузьма Николаевич?» – спросил вдруг Ивлев. «Полтора года», — не сразу ответил Родионов. «А что?» «Так просто. Горько это?» «Горько? Черт его знает. Горько, конечно. Не от тюрьмы горько. Вообще жить в такое время очень горько. Бывают штуки пострашнее тюрьмы. В чем обвиняли?» «Да, неизвестно в чем. Бывают, я говорю, штуки пострашнее тюрьмы. Меня, когда освободили, вызвали в Москву. А в Москве в то время был мой один старинный дружок. Мы с ним на заводе вместе работали. В Москве он в больших чинах ходил. Нашел его, рассказал свою историю. Он пообещал на другой день разузнать все и помочь, если что, вылезти из грязи. Я чуял, что меня неспроста опять вызвали». Ну, поговорили с ним с глазу на глаз, он порассказал многое. На другой день встречаемся, он мне: «Беги куда хочешь, иначе худо будет, опять посадить хотят». Я и дернул на курорт, бумажку мне там сделали, какую надо, 2 с лишним месяца отсиживался на курорте, а тем временем связался с бывшими друзьями отца, с которыми он в ссылке был, и выкарабкался. А дружка моего, — Родионов помолчал, достал из пачки папироску, но прикуривать не стал. Дружка моего, Сергея Малышева, самого забрали. Как я узнал потом, на другой же день после моего отъезда. И расстреляли. И вот с тех пор, 20 уж лет, как вспомню Сергея, так сердце скулить начинает. Мог ведь он перед смертью подумать, что это я донес на него. Рассказывал мне по дружбе кое-что. Никто больше не слышал. Только, значит, я и донес. Ну, зачем так-то уж? Подумал, наверное, что я тем самым решил шкуру свою спасти. Не мог он так подумать. А кто его знает? Всякое думается, когда ждешь себе. Может, с тем и погиб человек. Вот что горько, так горько. Надо хуже не придумаешь. Ивлева не тронул рассказ Родионова. «Отец мой на курортах не отсиживался», — подумал он. «Чему рассказал?» Мучился в это время Родионов. «Ни к селу, ни к городу. Все равно им сейчас не понять ничего. Только уважать перестанут, и все». Он встал. «До свидания. Спокойной ночи». Родионов вышел из комнаты и тотчас вернулся. «А здоровье-то как? Тебе же лежать надо». «Ничего. Смотри, легче не станет утром, не выходи. Лучше отложим бюро на пару дней. Ладно, утром видно будет. Родионов вышел. Ивлев, не зажигая огня, снял сапоги, китель, лег на кровать в галифе, укрылся тулупом, знобило. На другой день, часа в три, он выехал в край. Молодой